Глава 6. Глупая кукушка. Однажды Вахмурка в большой задумчивости ходил вокруг дома, ходил и ходил, ходил и ходил. Всем было понятно, Вахмурка думает. «Интересно», — как бы сам себе сказал Мухмурка. «О чем это можно думать в такую славную погоду?» «Я выдумываю часы. Не такие, как у нас, а чтобы из них выскакивала кукушка и говорила нам «ку-ку», — важно пояснил Вахмурка. И вот, когда он придумал эти часы, Мухмурка и Вахмурка отпилили часть ствола с дуплом, привесили к нему две шишки вместо гирек и маятник из ягод шиповника, выложили циферблат лепестками ромашки, а стрелками у них стали две елочных иголки. На дупло Махмурка приладил дверцу для кукушки. «Самое главное — кукушка!» — с ученым видом сказал Вахмурка. Он мастерил кукушку из подходящего сучка и перьев, найденных под елкой, но у него сразу ничего не выходило, вернее, кукушка получалась очень взъерошенная. «Черт возьми!» — сердился он. «Я не могу склеить пустяковую кукушку!» Кукушка даже выскочила у него из рук, но Мухмурка поднял ее, посадил в дупло, закрыл дверцу, пустил маятник и стал ждать, когда большая стрелка покажет 30 минут. Еловая стрелка показала полчаса, дверца на дупле отворилась, кукушка выскочила и вдруг закричала совсем не то, чего хотели Мухмурка и Вахмурка. «Черт возьми, черт возьми!» — прокричала глупая птица. «Какая невоспитанность!» — возмутился Мухмурка. «Это не кукушка, это, наверное, попугай. Надо скорее что-нибудь придумать незаметно для кукушки». Они тайком вышли из дома, чтобы на дворе подумать. А часы все тикали. Положенное время дверца хлопнула, кукушка выглянула и невежливо прокричала: «Черт возьми, черт возьми, черт возьми!» Но ей никто на это не ответил, никто не подпрыгнул от возмущения. Вредная кукушка удивилась, поглядела вокруг, вылетела из дупла и стала искать Мухмурку и Вахмурку, чтобы крикнуть им в ухо то же самое. Но Мухмурка и Вахмурка на дворе ковали медную петлю на дверцу кукушкиного домика, поэтому не могли услышать озорницу. «Черт возьми!» — крикнула кукушка, хотя время куковать уже миновало. «Черт возьми!» Она в раздумье почесала за ухом и погрозила в окошко пером. Вы, конечно, догадались, зачем Мухмурка и Вахмурка прилаживали к петле замки. Вредная кукушка больше не стала их ожидать. Она пустилась по всей комнате, заглядывая то в кастрюлю, то в сковородке, то в буфет. «Но теперь вам двоим от меня достанется! Я вам устрою, черт возьми!» Кукушка вернулась в покинутые часы, крепко хлопнув дверцей. А через несколько минут пришли со двора Мухмурка и Вахмурка с таким видом, будто ничего не придумали. Они подкрались к часам и прибили к дверце петлю. На нее повесили замок, потом сели у стола в ожидании, что же будет. В полдень в часах скрипнуло, но ничего не произошло. Поскольку часы показывали ровно 12, Мухмурка и Вахмурка собрались пообедать. «Я бы съел немного супа», — облизнулся Мухмурка. Вахмурка поставил на стол кастрюлю, открыл ее, а из кастрюли, пожалуйста, вместо супа выскочил вдруг взъерошенный кукушонок из перьев и сучка и печально пискнул: «Черт возьми!» Этого кукушонка подбросила в кастрюлю кукушка, и в каждой сковородке, и в каждой чашке сидели нахальные, невоспитанные кукушата из перьев и сучков, и все орали: «Черт возьми, черт возьми, черт возьми!» «Я больше так не могу!» — закричал Мухмурка. «Вахмурка, признавайся, не твоя ли эта работа?» «Очень похожа на твою работу!» «Честное слово, не моя!» — прошептал бледный Вахмурка. И тут они бросились вон из дома, на всякий случай притворив за собой дверь. Они бегут, бегут, и навстречу им лесная кошка Миушка. «Не понимаю», – мурлыкнула кошка. «Такие степенные особы, а носятся как шальные». «Беда!» – сказал Мухмурка. «У нас дома целая стая невоспитанных кукушек. Ты не могла бы нам помочь? Они тебя испугаются!» Кошка выгнула спину и фыркнула. «Я натуральная кошка. И синтетические пташки меня совсем не волнуют. Мяу!» «Ну, спасибо!» – вздохнул печально Вахмурка. «Большое тебе спасибо за мудрый намек!» Повеселел Мухмурка и потащил Вахмурку обратно к дому, как будто в самом деле кое-что придумал. В избушке он достал уголек из очага и нарисовал на стене черную кошку. Едва кукушки увидели эту черную кису, они улетели из кастрюли и сковородок в лес. Только та, что была заперта на замок, осталась на месте. Когда часы показывали 1 час после полудня, Мухмурка снял замок. Невоспитанная кукушка выбежала очень злая, вся взъерошенная, хотела брякнуть от всей души «черт возьми», но увидела кошку на стене, быстро вернулась в часы, тихонько вышла снова и сказала воспитанным вежливым голосом: «Ку-ку».